Глава 20. Удивительно, но на следующий день с самого утра Леська уезжает. Слышу, как вызывает такси, а потом звонит какой-то Светлане и говорит, что планы изменились. Я делаю вид, что сплю, потому что после вчерашнего разговора не хочу сталкиваться с сестрой. Бабуля тоже поднимается и провожает Лесю. Со Славой я вчера так и не поговорила, и сегодня как раз подходящий момент. Новый год начался совсем не так, как я планировала. Когда слышу, что Леся уходит, встаю, глядя на спящего мужа, и иду заваривать чай. Говорят, на праздники нельзя ходить на кладбище, но ни в приметы, ни в Бога, ни в черта я не верю. «Бабуль», когда она возвращается, проводив сестру, прошу я, «давай на кладбище сходим». «Анька, так там же не чистят дороги. Почти километр придется идти пешком». «Я не смогу. Там снега наверняка по колено», — качает головой бабушка. «Подожди до весны, Анют. Тем более завтра у тебя день рождения. Нельзя». «Как скажешь, ба». Соглашаюсь, слыша, что у Славы звонит телефон. «Да», — слышу я хриплый ответ. «Конечно, Леонид Петрович». Уже громче. «Да, завтра в 9». «В принципе, ничего неожиданного». Слава говорил, что, возможно, ему придется уехать, точнее, нам уехать. Только я думала, что завтрашний день у нас еще есть. Через несколько минут муж присоединяется к нам с бабушкой. Молчит, задумчиво глядя в окно, дожидается, когда бабушка выйдет. «Ань?» «Да, тебе нужно уехать», — говорю я. «Поеду тоже домой». «Конечно», — кивает Слава. «Поедем вместе». «Послушай», — подхожу к нему близко. «Неужели ты не замечал, что Леся откровенно к тебе клеится?» «Анют, ну ты что?» Муж как будто смеется над моей ревностью. «У нее такая манера общения и поведения. А даже если и клеится, то мне что до этого? Я тебя люблю, Ань, и с тобой буду всегда». «Всегда». Какое громкое слово. И признание в любви. Оно стало нашей обыденностью. Люблю на автомате, потому что мы муж и жена. Я ничего не отвечаю, но Слава видит, что этот день не похож на предыдущие. Леся больше не с нами, но напряжение осталось. Всю ночь я верчусь на диване, засыпаю только под утро, и, кажется, меня сразу же будет. «С днем рождения, Анечка!» — слышу голос бабули. «С днем рождения!» — теперь говорит муж, и я открываю глаза. Где Слава достал букет, понятия не имею, но улыбаюсь, посмотрев на цветы. «Спасибо». Отвечаю, прижимаю к себе букет, зарываясь в него носом. Как хочется продлить этот момент, не подниматься, не думать, просто насладиться. Но вибрация телефона разрушает этот момент, а я только улыбаюсь, услышав, как бабушка со Славой спорят, что приготовить мне на завтрак. «С днем рождения, подруга!» Уже не так радостно, как поздравляла меня с Новым годом, говорит Сонька. «Спасибо», — отвечаю я. «Змеюка это где?» — тихо спрашивает подруга, как будто кто-то нас может услышать. «Уехала», — смеюсь в подушку. Может, это нервное, но почему-то так и тянет на смех, а потом на слезы, когда вновь смотрю на цветы. И это точно не аллергия. Никогда не было, не надо и начинать. «А Слава?» — напрягается Сонька. «Здесь, но ему кто-то звонил, скоро домой поедем». «То есть он тебя оставит в твой день рождения?» — уточняет подруга. «Если сегодня не будет сюрприза, который бы объяснил его встречу с одноклассницей, то я окончательно разочаруюсь в мужиках». «Я прямо спросила». Начинаю объяснять, но Сонька тут же гнет свою линию. «Анют, ну не будь наивной девочкой, сказать можно что угодно». «Ладно, не буду портить тебе праздник, но не забывай, что мои двери для тебя всегда открыты». «Учту», — отвечаю, сомневаясь, что мне это понадобится. День начинается замечательно. Мы с бабушкой и Славой завтракаем, никто не щеголяет рядом в полуголом виде, и я чувствую себя комфортно. Только вот от мужа никаких посылов, что встретимся после его консультации с клиентом или чего-то в таком роде. Вот накрутила же меня Сонька. Мы уезжаем ближе к обеду, но по дороге снова ни слова, пока я сама не начинаю разговор. «Слав, какие планы после встречи?» «Сделать тебя самой счастливой женщиной на свете». Игриво подмигивает мне муж. «Анют, ты прости, что надо отъехать. Я напишу тебе, как освобожусь». «Я все понимаю. Ловлю руку мужа и прижимаю к своей щеке. У меня было время подумать, и я уверена, что Слава с Леськой не крутят за моей спиной. Сестрица откровенно почти говорит, что завидует мне, причем именно из-за Славы. Будь у них что, разве стало бы? Наоборот, молчала бы». Муж оставляет меня дома и просит, чтобы я ничего не делала. «Сюрприз», — подмигивает на прощание, обещая, что встреча с клиентом не затянется более чем на 2 часа. И сюрприз удается. Декабристов, 28:32. Приходит через 2 часа сообщение от мужа. Улыбаюсь, доставая из шкафа пальто. Не знаю, что там находится, но 2-я цифра напоминает номер отеля. Ну, не снимет же Слава для нас квартиру, учитывая, что своя есть. И вот так, в красивом платье, в пальто нараспашку, я выхожу из такси у панельного 9-этажного дома, окончательно перестав что-либо понимать. Это как? Набираю номер мужа, чтобы спросить, не ошибся ли он в цифрах, когда сообщал мне адрес, но Слава не поднимает. И тогда, едва из подъезда выходит пожилой мужчина, я прошу: «Подержите дверь!» Поднимаюсь на лифте, чуть ошибившись этажом. Иду напролет вниз и вижу открытую дверь. Все внутри меня просто орет, что не стоит туда заходить. Но я толкаю, и без скрипа она поддается. Как фильм ужасов, честное слово. Только ужасы ждут меня впереди. Коридор пуст, ни криков с поздравлениями, ни растяжек с надписью «С днем рождения». А вот из дальней комнаты слышны звуки. Женский смех. Иду туда, не снимая обувь, и узнаю этот голос. «Леся», — произношу, оказавшись у двери. «Ой!» — смотрит сестра на меня, прикрывая одеялом обнаженную грудь. А рядом с ней на кровати не могу отвести взгляд от мужского лица. «Слава!» «Не знаю. Не помню, как оказываюсь на улице. Падаю на скамейку, несмотря на то, что она вся в снегу. Нет ни слез, ни боли, одна пустота внутри. И только тепло дорожками спускается по ногам. Тепло? Прикладываю руку к внутренней стороне бедер и смотрю на ладонь. Кровь.